Глава 4. Трейдинг и основы теханализа. Читаем графики и варим борщ. Ну что же, дорогие мои, вы уже так много знаете. Мы с вами постепенно погружались в базовое понимание, двигались от простого к сложному, от того, с чем вы столкнетесь в первую очередь, к более продвинутым инструментам и понятиям. Для глубокого и полноценного освоения профессии трейдера безусловно, необходимо читать много серьезной литературы, проходить обучение. Все, что описано в этой главе, даст первое представление, с чем придется столкнуться. Моя задача на простом языке объяснить базовые представления и не задавить всем объемом информации. В одну книгу все знания не уместить. В изданиях по фундаментальному и техническому анализу больше 1000 страниц. Я же дам выжимку из всего и свой опыт. Точно знаю, кого-то из вас это зарядит желанием двигаться дальше. И со многими мы увидимся на моих курсах. Давайте вспомним, как принимать инвестиционные решения. Когда мы выбираем инструмент, то смотрим на отрасль. Есть отличная поговорка. Пускай будет плохая компания, да в хорошей отрасли. Смысл ее в том, что если в целом отрасль минусует, то и с вашей компанией ничего хорошего происходить не будет. Оцениваем финансовое состояние эмитента. Определяем справедливую стоимость акции. Обращаемся к капитализации и оцениваем, не завышена ли она относительно фундаментальной стоимости. И вот тут мы подбираемся уже к самому интересному – техническому анализу, по которому работают трейдеры. Фактически их вообще не интересует актив, которым они торгуют. Важна цена. Поэтому нет особой разницы, что это – фьючерс на индекс, на сырье, на товар, акция, доля в компании, биткоин или работа валютными парами на Форексе. Все едино. Трейдеров волнует только изменение цены, за счет чего они зарабатывают, и то, что рынок делает в данную минуту. Трейдеры играют с ценой. Им актуально не то, что происходит с компанией, а ситуация на рынке. В трейдинге не обязательно читать новости. Все отображается на графиках. В этом суть технического анализа. Все новички почему-то убеждены, что теханализ – это сложно. Я не математик, у меня не получится. Слышу это постоянно. Основная ошибка начинающих трейдеров заключается в том, что они пытаются уместить в свой анализ сразу все знания. На очень простом бытовом примере это как сварить борщ из всех возможных овощей. Многим кажется, что чем больше ингредиентов, тем лучше. Так же и с анализом, но в итоге этот борщ вместе с депозитом смывается в унитаз. И тут приходит разочарование. Желание варить свой борщ в следующий раз становится все меньше. Как быть? Варить по рецепту. Практика показала, что для успешной торговли достаточно базовых знаний. Понятие уровней – основа всех основ, бульон, так сказать. Горизонтальные линии все строить умеют, тут математикам быть не обязательно. Добавлять только нужные ингредиенты. Борщ без свеклы – не борщ. В нашем случае свеклой будут линии тренда. Большого ума их построить не надо. Диагональ в школе точно все проходили. Если это сложно, то есть скользящие средние. Одна кнопка, и тренд нарисует за вас, например, Trading View. Правда, просто. Использовать специи по вкусу. Главное не переборщить. Много соли, перца и куча приправ только испортит блюдо. А в теханализе это сделает большое количество дополнительных индикаторов. Выберите парочку по вкусу или и вовсе варите без них. Хозяйка всегда заранее знает, сколько борща ей нужно сварить. Сделать ведро и есть его на завтрак, обед и ужин – так себе идея. Войти в одну акцию всем депозитом – то же самое. Поэтому заранее рассчитайте объем. Не очень-то приятно снять с плиты полусырое варево. Хуже может быть только оставить борщ на включенной плите и уйти. Так и на бирже. Не торопитесь, но и не тяните с фиксированием прибыли, иначе можете остаться с носом. При помощи такой простой аналогии и понятной я постаралась объяснить важную мысль. У каждой хозяйки свой фирменный борщ, а у каждого трейдера собственная торговая система. И в обоих случаях тот самый рецепт получается только через эксперименты. Не бойтесь этого. В итоге получится шедевр. В этой главе мы разберем с вами базовые понятия в трейдинге. Так вам будет немного легче проходить обучение дальше, посещать продвинутые курсы и читать профессиональную литературу. Базовые термины в трейдинге. Учим. Прежде чем перейти к основам теханализа, важно разобраться с терминами, которые вам будут встречаться чаще всего. Таймфрейм – это торговый интервал времени, когда группируются котировки, и мы строим ценовые графики – бары, свечи, линии и так далее. Таймфрейм в трейдинге может быть длительностью несколько минут – М1, М5, М15 и так далее. Часов – H1, H4 и другие, дней – D1, D2 и даже месяцев – MN. В этих временных промежутках мы видим изменения цены за несколько минут, неделю. Если вы занимаетесь долгосроком или среднесроком, то можно смотреть дневные и часовые графики для более выгодной точки входа. Сигнал – совокупность факторов, которые приводят к пониманию, в какую сторону и в какой момент можно открывать сделку. Кстати, в самом начале книги мы с вами обсуждали преимущество торговли на СПБ-бирже, пока спит Америка. Оно заключается еще и в том, что сигнал, который вы подготовите после закрытия торгов США, можно отработать на открытии СПБ и получить прибыль. То есть, благодаря СПБ-бирже вы можете отработать сигнал дважды. Ведь порой все, что происходит на премаркете, сделки до официального открытия биржи, остается на премаркете. Америка это просто-напросто не видит. Понаблюдайте, и вы увидите, что цена к открытию основной сессии часто возвращается к цене закрытия предыдущего дня. Кстати, периодически я выкладываю в сторис заветную картинку с графиком. Это и есть сигнал. На нем подписчики видят мой прогноз по движению цены с указанием точки входа, цели и рисков. Трейдинг – это всегда предположение, и я не могу дать гарантию, что будет именно так, а не иначе. Именно поэтому так важны стопы, которые мы подробно изучили в главе о биржевых заявках. Интрадей – торговля внутри дня. Это сделки, которые вы открываете и закрываете в один и тот же день. На ночь оставляете только прибыль. Выбирая акции для торговли интрадей – я бы сказала, руководствуйтесь тем же принципом, что и при выборе пары. Главное – качество, а не количество. Поэтому останавливайтесь на 2-3 штуках. Что дальше? Дальше вы проводите анализ. Строите график, рассчитываете точку входа. Затем ждете открытия торгов MOEX и СПБ в 10.00, США в 16.30 или 17.30 в зависимости от времени года и выставляете заявки на покупку, плюс добавляете стоп-лосс и тейк-профит. В конце дня выходите из всех позиций и идете считать честно заработанные. То есть основной принцип торговли акциями внутри дня – купили и в этот же день продали. Стопы. Самое главное, что вам надо знать среди всех терминов, если будете заниматься трейдингом. Прошу вас запомнить. Безопасный трейдинг невозможен без стопов. Биржа вовсе не лотерея с лозунгом «Сегодня точно повезет». Мы сами заранее просчитываем все риски. А для того, чтобы ограничить свои потери, мы же взрослые, понимаем, что без них не будет прибыли, я призываю всех страховаться. Как раз для этого и существуют стоп-заявки, они же стопы. Напомню, что это заявки, которые исполняются при определенных условиях. То есть акции продаются или покупаются при достижении определенной цены. У разных брокеров они могут называться стоп-лосс, стоп-маркет, стоп-лимит. Смысл один – остановить убытки. Предлагаю вспомнить пример из главы о биржевых заявках. Если текущая цена акции 100 рублей, а вы предполагаете рост до 150 рублей, то ставите стоп ниже, то есть на 90 рублей. Вообще пример с 10% – это, если честно, очень много. Не ставьте такой. Эту цифру я вам даю просто для наглядности. Технически, чтобы их выставить, вам необходимо, чтобы сначала акция оказалась у вас в портфеле. Дальше уже добавляете стоп-лосс и тейк-профит для фиксации прибыли. Помните, стопы как ваши друзья. Одни в драку не пустят, другие не дадут звонить пьяну бывшему. Стопы как ремень безопасности в машине, как солнцезащитный крем на пляже, как контрацептив в постели. Они вас защищают от больших потерь. Приучайте себя к дисциплине, ставьте стопы, и будет вам счастье. Уровень. Значение или диапазон цены, на котором происходит разворот движения цены. Это один из основных инструментов технического анализа ТА для прогноза движения цены. Есть нижний уровень поддержки, от которого котировки могут отскакивать. Если этот уровень расположен сверху, то он называется уровнем сопротивления. где рисовать уровни. Я рекомендую tradingview.com. Бесплатной подписки вполне достаточно для начинающих. К тому же у них отличное мобильное приложение. Можно лежа в ванной строить графики. Откройте сайт. В графе «Тикер» введите интересующую вас акцию и затем перейдите на интерактивный график. Полдела сделано. Перед вами окажется дневной график, он же таймфрейм. Об этом нам говорит буква «D» или «D» в левом верхнем углу рядом с тикером. Запомните, анализ всегда начинается с дневки, таймфрейма D1, а уже потом вы переходите на младшие таймфреймы – 1 час, 15 минут, 5 минут – для подтверждения и поиска локальных уровней. Теперь главная и последняя наша задача – найти точки разворота тренда. Это места, где акция останавливалась и меняла свое направление. Соединяя эти точки горизонтальной линией, она находится в левом столбце панели инструментов, вы получите заветный уровень. Если выше этого уровня цену не пускают, имеем уровень сопротивления. Ниже – уровень поддержки. Уровни – это как классы в школе. Для того, чтобы перейти во второй класс, нужно преодолеть первый. Так и на бирже. Шорт – короткая сделка. Такой вид операции касается активов, которых у вас в портфеле нет, но вы предполагаете, что их цена пойдет вниз. Например, выходит какая-то новость, что акция определенного эмитента – полный фуфел, а сама компания вообще плохая. Что тогда будет происходить в течение дня? Правильно, эти акции начнут валиться, а вы захотите всенепременно заработать на своем знании о падении акции. В этом случае вы встаете в шорт. Допустим, акция, которой у вас еще нет в портфеле, торгуется по 150 рублей. Но вы уверены, что она упадет до отметки в 100 рублей. Тогда вы можете взять ее у брокера в долг. Не в денежном эквиваленте, а именно ценную бумагу, которую потом обязаны вернуть. Технически это выглядит так. В своем торговом терминале или приложении выбирайте нужную акцию, напоминаю, которой у вас нет в портфеле. И нажимаете «Продать», это станет сигналом брокеру, что данную позицию вы одалживаете. Когда вы берете эту акцию в долг, вы фиксируете цену, по которой она торгуется в данный момент. Таким образом, на отметке 150 рублей вы акцию продали, встали в шорт. Цены ожидаемо упали до 100, ваша прибыль составила 50 рублей. Если вам этого достаточно, то вы выходите из шорта, закрываете сделку. В приложении нажимаете «Купить». Да, это сложно для новичков, поэтому еще раз подробно. Вы продаете акцию, которой у вас технически нет. Одалживаете ее у брокера, на снижение ее цены вы зарабатываете, сколько считаете нужным, выходите из сделки с прибылью, нажав «Купить», вы акцию возвращаете. У вас на счету останется прибыль 150 рублей, цена на начало торгов, минус 100 рублей – цена падения, на которой вы решили ее продать и потом вернуть брокеру, равно 50 рублей прибыли. Брокеру без разницы, по какой стоимости вы возьмете у него актив и по какой отдадите. Все, что происходит с ценой – ваша выгода. Но в чем же тогда профит посредника? Конечно же, в проценте. Если вы шортили и закрыли сделку в течение одного дня, то комиссию с вас не возьмут. Когда сделка переносится через ночь на следующий день, вам придется заплатить в среднем 13% годовых от стоимости акции на начало шорта. В нашем примере это 150 рублей. Процент за выходные из-за правила Т плюс 2 будет приходиться на сделки, которые не были закрыты со среды на четверг. Сделки, открытые в четверг, будут считаться по одному дню. Это же касается и пятницы. Поэтому шортовые сделки трейдеры предпочитают закрывать в пятницу вечером. Из-за этого, кстати, часто рынок немного подрастает. На первых этапах знакомства с фондовым рынком я не рекомендую активно играть на понижение. Это более рискованная стратегия, которая требует дополнительных знаний и опыта. Если же вы решили совершить сделку шорт, всегда ставьте стопы. Обязательно используйте стоп-лосс при шортовых сделках, особенно если вместо ожидаемого падения произошел рост акций. Здесь данная заявка ставится выше цены входа. В нашем примере, когда акции торговались по 150 рублей, но вы знали, что будет падение, подстраховать себя от незапланированного роста можно стопом на отметке 160 рублей. Тогда произойдет покупка и возврат акций брокеру. Что еще важно знать про шорт? Помните, мы с вами разбирали дивидендный гэп, когда акции после отсечки торгуются дешевле на размер дивидендов? Что делает каждый второй человек в момент дивгэпа? Правильно, активно пишет мне в директ с вопросом, можно ли зашортить акции, встать в короткую позицию. Ведь если мы наверняка знаем, что на падении того же Лукойла после отсечки можно заработать 160 рублей на акцию, то мы просто боги, финансовые магнаты, которые гарантированно заработают. Если бы все было действительно так, то мои курсы по инвестициям состояли бы ровно из двух уроков. Что такое шорт и как шортить дивидендный гэп? Нет и еще раз нет. Не получится. Встать в шорт и заработать на падении акций не получится, поскольку дивгэп, как правило, равен размеру дивиденда без налога. А с шортистов брокер удержит как раз сумму дивидендов. Количество ценных бумаг в сделке переноса на дату фиксации реестра, умноженное на ставку дивиденда с учетом удержанного налога. Например, я захотела зашортить акцию. Брокер берет ее как посредник в долг у вас, и дивиденды с этих акций заплачу вам я. Плюс с меня удержат комиссию за овернайт, потому что из такой шортовой сделки я буду выходить только на следующий день, когда акции упадут. Еще раз. Если вдруг отчаянно мечтаете сломать систему и зашортить дивгэп, вы платите дивиденду владельцу акций, у которых брокер их взял в долг для вас. Штраф – возмещение налога, который брокер как налоговый агент оплатил за того, кто получает дивиденд. Комиссию за шорт. Совершенно никакой выгоды. Подчеркну, как правило, брокеры не дают своим клиентам проводить такие операции или предупреждают их о последствиях. Если нет, за все будет платить неразумный инвестор. Как показывает практика, неумение пользоваться шортом может привести к сливу депозита. В принципе, очень многое может закончиться неудачно, если не анализировать ситуацию и не пользоваться правилами. Вы пришли заработать, а не потерять. Я выделяю несколько важных правил безопасного шорта. Первое. Шортить растущую бумагу запрещено. Да, она может немного упасть, но потом полететь ракетой вверх. Не думаю, что игра стоит свеч. Торгуйте по тренду. Запишите себе. Не лови падающие ножи и не пытайся остановить несущийся локомотив. Второе. Вставайте в шорт только после окончания восходящей тенденции. Убедитесь, что восходящий тренд сломался, и только после этого ищите точку входа в шорт. Третье. Встал в шорт, поставь стоп. Вы вошли в шорт, и все идет по вашему сценарию. Вы в плюсе, ждете тейка, а потом внезапные политические или экономические новости, и все развернулось. В этом случае стоп вас спасет. Выйдите из шорта по стопу, и если появится сигнал на покупку, то сможете быстро встать в лонг, не перетягивая зря убыток и даже зарабатывая на этом. Четвертое. Пересиживать минусы дорого. Шорт – это маржинальная сделка. Вы, напомню, берете акцию у брокера в долг и платите комиссию за каждый последующий день владения. Прекрасно, когда все идет, как вы задумали. Можно и заплатить за перенос позиции. А если же все пошло иначе, и вместо падения акция растет, пересидеть этот момент может стоить очень дорого. Поэтому лучше зафиксируйте минус и не ждите, что все развернется в вашу сторону. Проверено, можно гораздо быстрее заработать на новых сделках, чем пересиживать минусы. Шорт-сквиз. Короткое сжатие. Резкий рост цены актива из-за вынужденного закрытия большого числа коротких позиций. Закрытие шорта – это покупка, которая двигает цену вверх. Следовательно, чем больше шортов закрывается, тем сильнее взлетает цена. Яркий тому пример – зима 2021 года. Тогда казалось, что все специально стали скупать акции загибающихся компаний, в которых открыто много коротких позиций – шортов. Зачем? Чтобы загнать шортистов в угол и заработать деньги. Чтобы произошел шорт-сквиз, в акцию должен зайти огромный объем. Если следили за новостями и помните их, то именно это и сделали ребята из Wall Street Bets, которые массово разогнали акции GameStop на 100%, а дальше снежный ком снес на своем пути стопы крупных игроков. Цена с $5 достигла $480. Забава пришлась по вкусу многим. Масло в огонь подливал даже Илон Маск, любой твит которого с упоминанием первопроходца GameStop или биткоина заставляет котировки взлетать в небо. Но все, что быстро и безосновательно летит вверх, может в мгновение развернуться. Лонг – длинная позиция. Обычно мы покупаем акцию, ждем, когда ее цена подрастет, потом продаем и получаем прибыль. Ничего сложного. Схематично это выглядит вот так. Купили за 150 рублей, продали за 200. Прибыль составила 50 рублей. Ура, пошли кутить! Кстати, такая длинная сделка может быть совершена на любом временном отрезке, таймфрейме. От пары минут до нескольких лет. Margin call – это принудительное закрытие позиции брокером. Бары – способ отражения цены на графике. Свечные фигуры. На бирже, как и в жизни, очень важно замечать знаки, подсказки. На рынке их ищут в свечных фигурах в рамках выбранного таймфрейма. Свеча состоит из тела, верхних и нижних теней. Тело свечи – диапазон между ценой открытия и закрытия. Тень – промежуток от максимума, минимума до цены открытия, закрытия. Цвет тела свечи рассказывает о том, кто победил в выбранном интервале времени – покупатели, быки или продавцы, медведи. Если вверх взяли быки, то свеча зеленая, медведи – красная. У свечи бывают хвосты, иногда их нет, порой они огромные, а само тело свечи крошечное. Самая верхняя точка является максимумом выбранного таймфрейма у свечи, нижняя – минимумом. Хвосты показывают, как ходила цена, по которой торговался тот или иной инструмент в рамках выбранной свечи, ее таймфрейма. Если вы выбираете дневной таймфрейм, то одна свеча будет соответствовать одному дню. Стоимость акции на момент открытия биржи была одной, а закрылась на другой. На периоде в 30 минут каждая свеча демонстрирует изменение стоимости акции на одном временном промежутке. Фигуры могут формироваться как одной, так и несколькими свечами. Основными паттернами, предупреждающими о развороте тенденции, являются молот и падающая звезда. Их отличительные черты – маленькое тело и длинная тень. Цвет тела значения не имеет. Молот формируется при нисходящей тенденции, падающая звезда, наоборот, указывает на окончание восходящего тренда. Также о смене тренда нам говорят бычье поглощение и медвежье поглощение, когда следующая свеча полностью перекрывает предыдущую. В первом случае за маленькой красной свечой идет большая зеленая, тем самым указывая, что падение закончилось и дальше будет рост. Во втором случае все наоборот. Большая красная свеча следует за маленькой зеленой и говорит, что продавцы победили. Есть отдельный вид свечей под названием доджи, отличительной чертой которых является отсутствие тела. Такие свечи говорят о нерешительности трейдеров и о возможной смене настроения на рынке. Скользящая средняя. Если вы думали, что игра «Что, где, когда» идет только на Первом канале, смею вас уверить, трейдеры в нее играют каждый день. И если на вопрос «Где покупать-продавать» достаточно ответить один раз, то с вопросами «Что и когда» придется иметь дело постоянно. Благо, давно уже изобрели ориентиры, чтобы не торговать вслепую. Скользящая средняя – индикатор, который наглядно показывает, что происходит с трендом, то есть дает нам ответ на вопрос, когда покупать или продавать. Эта кривая наносится на график и отображает среднюю цену за выбранный период времени. Тем самым вы видите истинное направление тренда без резких колебаний. И тут важную роль имеет расположение свечей относительно скользящей средней. Если свечи находятся выше скользящей средней, тренд восходящий бычий, ниже – нисходящий, медвежий. Пересечение свечами скользящей средней говорит о возможном развороте тренда. Скользящая средняя, так же как и уровни, может выступать и поддержкой, и сопротивлением. Существуют различные виды скользящей средней. Я выделю три основных. Первое. Простую скользящую среднюю. Используют при долгосрочной торговле и чаще выбирают параметр 50, 100 или 200. Второе. Линейно взвешенную скользящую среднюю с параметром от 10 до 50, период, за которым считается средняя, то есть сколько последних свечей берется в расчет, чаще применяют для краткосрочной и среднесрочной торговли, поскольку она более чувствительна, сильнее реагирует на текущие изменения цены. Третье. Экспоненциально сглаженную также выбирают для краткосрока и среднесрока, ставя тот же параметр от 10 до 50, как и у линейно взвешенной скользящей средней. Почему именно 100 или 200 в случае простой скользящей средней? Так принято в среднем. Можно искать и экзотические значения. Например, 121 и так далее. Для каждой ценной бумаги стоит подбирать период скользящий вручную. Вы как будто примеряете период скользящий, как платье на фигуру. Если цена слушается скользящую, то период подошел. Если же нет, то стоит еще подкорректировать и посмотреть. Сигнал на вход в лонг появляется, когда цена при восходящем тренде доходит до скользящей средней, цена пересекает скользящую среднюю после длительного падения снизу вверх. Сигналом на шорт будет зеркально противоположная картинка. Также трейдеры используют комбинации скользящей средней разной длины. Помните, чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Несмотря на то, что скользящая средняя, как и любой другой индикатор, запаздывает в своих показаниях, она считается одним из главных инструментов технического анализа, который мы изучим отдельно. Аллигатор. Каких только зверей не встретишь на бирже. Быки, медведи, лоси, зоопарк одним словом. Аллигатор на бирже – индикатор, который определяет наличие тренда и позволяет находиться в нем максимально долго. Состоит из трех скользящих средних с различными временными интервалами, сдвинутыми на определенный период в будущее. По идее создателя индикатора-трейдера Билла Вильямса, каждая скользящая является частью пасти хищника. Челюсть – синяя линия скользящей средней, зубы – красная линия скользящей средней и губы – зеленая линия скользящей средней. Когда все скользящие переплетены, зверь спит. Пасть его закрыта. На рынке происходит консолидация, тренд отступает. Как только скользящие расходятся, аллигатор просыпается и открывает пасть. Чем дольше спал зверь, тем голоднее он стал, тем мощнее будет тренд. Открытие пасти – сигнал на вход. И как только пасть начинает закрываться, скользящие сближаются и переплетаются – сигнал, что пора фиксировать прибыль. Определение направления движения зависит от расположения скользящей средней. Если скользящая средняя направлены вниз и синяя скользящая средняя, челюсть аллигатора расположена сверху, мы в нисходящем тренде. Если же скользящие средние направлены вверх и зеленая скользящая средняя губы аллигатора расположена сверху, тренд восходящий. Ориентиром для стоп-лосса может выступать челюсть аллигатора, то есть синяя скользящая средняя. Но тут все зависит от вашего риск-менеджмента. Кстати, не забываем, чем старше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Правило лесенки. Покупать активы и выходить из них лесенкой. Это правило помогает умерить свою жадность, быть успешным на бирже или используется, когда нет уверенности в точке входа и в точке выхода. Оно означает, что входить и выходить из позиции нужно частями, а не одним разом. Элементарно на первый взгляд, правда? Но на практике именно игнорирование этого правила приводит к большим сожалениям и даже убыткам. Рассмотрим на примерах спекулянта 1 и инвестора 2. Первое. Вы купили 10 акций. Спустя день на счете видите плюс 5%. И тут включается жадность. Мозг считает будущую прибыль. 5% вы не фиксируете, куда же они денутся, потому что хотите больше. Как итог, неожиданный разворот цены. Был рост, а потом началось падение, и ваша прибыль тает на глазах. Чтобы этого избежать, нужно выходить из позиции частями, оставляя синицу в руках. Зафиксируйте 1/2 или 2/3, а остальное пусть идет к следующим целям. Дойдет прекрасно. Нет? Ничего страшного. У вас уже есть прибыль. Второе. Вы хотите купить 10 акций – и ждете наилучшую цену. Цена меняется, и вы никак не можете определиться, за сколько брать. Как быть? Покупать частями, то есть лесенкой. Ставьте уведомления и лимитные заявки на сильные уровни и гэпы. Покупайте на просадке рынка. Именно так делает дедушка Баффет и крупные инвестиционные фонды. Технический анализ. Технический анализ – это исследование динамики рынка с использованием графиков для прогнозирования направления движения цены. Эта глава насыщена сложными понятиями не меньше, чем раздел об анализе финансовых показателей. Минимизировать риски и действительно торговать с холодной головой без эмоций можно только накопив знания. Поверьте, сначала вы просто ознакомитесь с базой, дослушаете до конца, возможно, пару раз вернетесь к нужному моменту, а потом увидите, как многое становится понятным. А уж если вы решите полноценно изучить теханализ, то это отличный старт, чтобы успешно пройти курсы по трейдингу. Итак, вы выбрали компании, акции которых хотите купить. Посмотрели финансовые показатели. Затем, если речь идет не о долгосрочном инвестировании, у вас может возникнуть вопрос, где ее купить, а главное, когда? На последний вопрос и помогает ответить технический анализ. При торговле по техническому анализу нам важны следующие параметры. Некоторые из них вам уже знакомы. Ликвидность. Возможность быстро купить и продать торговый инструмент. Например, если вы покупаете акции второго или третьего эшелона и у вас хороший капитал, то велик шанс, что вы не сможете приобрести эти активы на желаемую сумму. Просто не будет таких предложений на рынке. Захотите продать низколиквидный инструмент, а желающих купить просто не окажется. Ликвидность мы определяем по объему торгов за выбранный таймфрейм. Волатильность – мера изменчивости цены. Маржинальность ценных бумаг. Это важно, чтобы понимать, можно ли ее шортить или покупать с плечом. Например, вы знаете, что какой-то инструмент сейчас начнет валиться, а вы не можете встать в шорт. Вы можете написать своему брокеру, и вам предоставят ссылку, какие бумаги разрешено шортить и покупать с плечом. В техническом анализе важно знать, что динамика рынка состоит из трех ключевых понятий – стоимость, объем, сумма купленных и проданных акций за определенный период и время. Для того, чтобы разобраться в сути теханализа, обратимся к его истокам, а именно к основателю компании Dow Jones Чарльзу Доу. Он разработал одноименную теорию, анализируя активность рыночных цен еще в начале 20 века. Но несмотря на это, данная теория актуальна и сегодня. Вот ее основные идеи. Первое. Рынок учитывает все. Доу считал, что вся важная информация уже заложена в цену актива. Политические и экономические метаморфозы, инфляция, изменение процентных ставок и даже природные катаклизмы. На перемены ситуации и возникновение определенных рисков рынок реагирует и меняется. Получается, что для анализа рынка нам необходим только график. Второе. Цена движется по тренду. Определение тенденции движения цены инструмента – один из основополагающих моментов в теханализе. Чарльз Доу выделял три типа трендов. Первичный. Является основным и долговременным, описывает главное движение рынка, как правило, на долгих таймфреймах от месяца до нескольких лет и оказывает влияние на более мелкие. Вторичный. Идет в противовес основному тренду, как правило, в виде коррекции. И может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Малый. Кратковременное коррекционное движение цены по отношению ко вторичному тренду, которое может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Во времена Доу не было понятия внутридневной торговли, интрадей, поэтому сроки трендов такие продолжительные. Современный теханализ предполагает использование адаптированного сценария применения тренда. Именно поэтому мы сначала оцениваем график на дневном таймфрейме, а затем уходим на более мелкие – 1 час, 5 минут и так далее. Таким образом, функция тренда состоит в том, чтобы помочь трейдеру распознать тенденцию и следовать ей на протяжении всего периода ее существования. Третье. Объем должен подтверждать тренд. Доу считал информацию об объемах торгов одной из важнейших и заслуживающих внимания. С увеличением объема происходит и рост цены. Если цена развернулась и пошла против тренда, то объемы будут падать. Таким образом, объем служит индикатором, подтверждающим тренд. Четвертое. Индексы действуют согласованно. Доу выделял промышленные и транспортные индексы, которые содержат в себе среднее значение акций, входящих в него. По его теории, совпадающее направление обоих индексов отражает общее настроение рынка. Это правило работает и для рынка акций, и для валютного рынка. Например, валютные пары торгуются по такому же принципу. Когда индексы расходятся, это означает одно – четкий тренд отсутствует. Пятое. Тренд работает до тех пор, пока не появится четкий сигнал для разворота. Тенденция может длиться в заданном направлении сколько угодно долго, пока не наметится ее разворот из-за фундаментальных факторов. Такими сигналами может быть пробой линии тренда или закрытие цены за ее пределами. Поэтому следует помнить основное правило. Никогда не идти против тренда. Как же определить тренд по теории Доу? Если возникает определенная тенденция, то на графике инструмента мы заметим очевидные изломы, которые будут расположены в определенном направлении. Как правило, цена формирует локальные максимумы и минимумы во время этого движения и незначительных откатов. Тенденция считается восходящей, если каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего. В этом случае мы говорим, что рынок бычий. Нисходящий, если максимумы и минимумы ниже предыдущих. В этом случае рынок называется медвежий. Горизонтальный, при нахождении локальных максимумов и минимумов примерно на одном уровне. В связи с этим важно подробнее разобрать два термина – поддержка и сопротивление. Поддержка – это уровень или ценовая область на графике с большой потенциальной силой покупателей. Как только образуется уровень поддержки, падение цены приостанавливается, и она снова может расти вверх. Как правило, уровень поддержки можно определить заранее по уровню предыдущего локального минимума. Сопротивление, наоборот, представляет собой на графике ценовую область с потенциальной силой продавцов. Таким образом, при образовании уровня сопротивления рост цены прекращается и наступает ее падение. Зачастую уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего максимума. Являясь полными противоположностями, уровни поддержки и сопротивления могут легко меняться своими ролями. Например, какая-то акция билась об уровень сопротивления, потом пробила его и зафиксировалась наверху, то есть не упала вниз, не было ложного пробоя. Так линия сопротивления становится поддержкой, и акции торгуются под ней. Когда вы рисуете графики линии поддержки и сопротивления, так называемые каналы, то всегда будете видеть, что в какой-то момент происходит разворот. Кроме того, технический анализ совершенно невозможно себе представить без использования линии тренда, которая представляет собой прямое изменение стоимости инструмента. В зависимости от движения цены, линия тренда может быть восходящей или нисходящей. Линия восходящего тренда – это прямая, проведенная вверх слева направо через последовательно возрастающие точки локальных минимумов. Линия нисходящего тренда прямая, которая проходит через последовательно снижающиеся локальные максимумы. Линии тренда, как и уровни поддержки и сопротивления, могут меняться местами. То есть у нас была линия восходящего тренда, которую мы проводили по минимуму. После пробоя она превратилась в линию сопротивления. В каких случаях нам это все нужно? Чтобы ориентироваться по линиям поддержки. Мы их дорисовываем, они становятся линиями сопротивления и видим, от какой цены инструмент будет дальше отскакивать. Линия канала проводится параллельно линии тренда через первый важнейший пик при восходящем тренде и первую важную впадину при нисходящей тенденции. Вместе с линией тренда она образует канал, в границах которого развивается тенденция. Наша бумага будет гулять в этом коридоре. При нисходящей тенденции линия канала является нижней границей канала, линия поддержки. При восходящей верхней – линии сопротивления. Когда мы строим графики, то рисуем каналы. Нам необходимо видеть, как движется акция. Например, если мы находимся на нижней границе канала, то понимаем, где стоит take profit. Если находимся где-то в центре, то не заходим в бумагу, поскольку она может скакнуть как вверх, так и вниз. Непонятно, по какой линии канала она дальше пойдет. От верхней границы канала мы шортим. От нижней границы мы понимаем, что она поднимется вверх, и тогда встаем в лонг. Таким образом, мы видим, что основной задачей технического анализа является исследование динамики рынка с применением графиков для прогнозирования направления движения цен. Все это может образовывать на графиках определенные фигуры – паттерны. Паттерны – голова и плечи, треугольник, флаг, двойное дно, чашка с ручкой. Что только не услышишь в речи матерого трейдера. Давайте разбираться вместе, что это все такое. Задача технического анализа – выявить закономерность на графике, и предсказать последующие движения цены. Именно так в результате многолетних наблюдений и родились паттерны – графические фигуры. Чтобы было легко запомнить, название взяли из жизни. Как говорится, все гениальное просто. Одни графические паттерны указывают на продолжение тенденции. Наиболее известными считаются флаг и чашка с ручкой. Другие – на разворот. К ним относятся голова и плечи, перевернутая голова и плечи, двойная вершина, двойное дно. Универсальной графической фигурой является треугольник. Он может говорить как о продолжении тенденции, так и о развороте. Все зависит от его типа. Треугольники бывают равносторонними, восходящими и нисходящими. Равносторонний треугольник говорит сам за себя. «Куда пойду, не знаю». Восходящий открыто намекает на продолжение движения вверх, нисходящий вниз. Рассмотрим все фигуры подробнее. Голова и плечи. Одна из самых распространенных графических моделей разворотного тренда. Эта формация представляет собой конструкцию из трех вершин, крайние из которых образуют правое и левое плечо, а посередине располагается голова, возвышающаяся над обоими плечами, которые, как правило, находятся на одинаковой высоте. Линией шеи для всех вершин или впадин будет служить линия поддержки или сопротивления. При пробое линии поддержки восходящий тренд сменяется нисходящим, что является сигналом ко входу в сделку. И наоборот, при пробое линии сопротивления тренд становится восходящим, и мы можем рассматривать удобную для нас точку входа. Как правило, тейк равен величине высоты от вершины головы к линии шеи. Флаг. Паттерн – продолжение тренда. Он отражает фазу бокового движения цены в узком диапазоне после резкой восходящей или нисходящей тенденции. На графике мы увидим явно выраженную зону накопления в виде прямоугольника, похожего на полотнище флага. Отсюда и название фигуры. Флагштоком является предыдущий активный трендовый рост или падение цены. Пробой уровня сопротивления будет являться сигналом к покупке, а тейк-профит обычно откладывается от точки пробоя на высоту флагштока, различает бычий и медвежий флаги. Треугольник. Одна из самых часто встречающихся графических моделей. Треугольники возникают, когда на рынке устанавливается неопределенность. Цена как бы зажимается с двух сторон поддержки и сопротивления и в конце концов выходит из своего конечного значения. В зависимости от того, кто возьмет верх, покупатели или продавцы, и начинается движение цены в соответствующем направлении. Выделяют четыре типа треугольников. Первое – нисходящий. Формируется при нисходящем тренде, чаще всего указывает на его продолжение и выходит вниз. Второе – восходящий. Соответственно, формируется на восходящем тренде, указывает на его продолжение и выходит наверх. Третье. Симметричный треугольник указывает на неопределенность дальнейшего движения. Вам придется ждать и смотреть, в какую сторону произойдет пробой. Пробил вверх – покупаете, вниз – продаете. Четвертое. Расширяющийся. В зависимости от того, в какую сторону произойдет расширение, вы и определите точку входа в сделку. Таким образом, тейк-профит во всех треугольниках будет равен высоте основания треугольника. Нередко для внутридневной торговли трейдерам необходимо подтверждение движения цены для совершения сделок. Одним из таких инструментов служит правило трех баров. Три удара цены в одну точку. Как только на графике образуется уровень, мы замечаем, что продавцы и покупатели борются за свое место относительно него. И как следствие, цена может пробить уровень, попробует проколоть шпилькой бара или так и остаться под ним. Как только уровень пробивается свечой, это как минимум является заявкой на изменение цены. Но вершину мало завоевать, на ней надо еще и удержаться. Тут-то нам и придет на помощь правило трех баров. Если бар ударится о пробитый уровень и повторит это еще как минимум два раза, мы можем смело сказать, что цена закрепилась над нашим стратегическим уровнем и дальше может входить в сделку. Подобное закрепление цены при пробитии уровня называется закреп. Как правило, для внутридневной торговли лучше всего отслеживать закреп у интересующего нас уровня на таймфрейме М5 – 5 минут, потому что внутри дня 78-105 пятиминутных свечек, а часовых всего от 6 до 8,5, и сигналов, соответственно, гораздо меньше. Еще одним важным инструментом для входа в сделку является ретест. Вы когда-нибудь задумывались, почему нам по жизни нужна во всем гарантия? Что это нам дает? Ответ простой – уверенность и спокойствие. Биржа не исключение, а трейдеры – обычные люди, которые тоже хотят гарантий. Заходить в сделку на эмоциях, боясь не успеть – не их правило. Они ждут цену на нужном им уровне, и цена туда приходит. Магия. Замечали, что после пробоя уровня цена откатывается назад пощупать его, и потом вновь идет в первоначальном направлении. Такой откат и есть ретест. Именно его ждут крупные игроки рынка, а сам же пробой совершают мелкие участники. Ретест дает нам подтверждение, что это не ложный пробой, а уровень сопротивления действительно стал поддержкой и наоборот. Ретест может быть не только уровня, но и границы канала, треугольника, а также линии тренда. Конечно, бывают ситуации, когда ретеста не происходит. На новостях акции могут улететь в космос. И тогда вы можете или рискнуть, зайдя в сделку, или не делать этого. Запомните, либо заходите сразу на первых минутах, когда видите рост, и следом ставьте стоп, либо ждете ретест. Третьего не дано. Как определить точку входа в бумагу? Когда мы видим отскок, разворот, пробой или ложный пробой? В какой момент выходить из позиций? Мы используем технический анализ в спекулятивных сделках. Поэтому обязательно ставим стопы и выходим либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу выше с убытком, или по скользящему стопу, без убытка или с каким-то плюсом. Существует еще одно важное понятие – точка безубыточности. Рассчитывается она так. Мы платим комиссию брокеру, когда входим в сделки. Те, кто живет в США и пользуется брокером Robinhood, точно посмеялись над этими словами. Они-то торгуют без комиссии. Предположим, что комиссия за вход и выход составляет 40 рублей. То есть на одну сделку приходится 80 рублей. Допустим, у вас капитал 30 тысяч, тогда процент безубыточности рассчитывается. 80 делим на 30 тысяч, умножаем на 100%, равно 0,27%. Вы понимаете, что на такой сделке вы не заработаете. При депозите 100 тысяч по этой формуле получится 0,08%. Это уже как-то поинтереснее. Торгуя на незначительных колебаниях, вы получаете микрокопейки, но зарабатываете за счет оборота. Обязательно смотрите за своими комиссиями. Это была вводная, очень краткая глава по техническому анализу. Моей задачей было не запугать вас на начальном этапе всем объемом знаний, а дать базовое представление, познакомить с основными и часто встречающимися терминами, фигурами и понятиями. На своем курсе по трейдингу я рассказываю подробно обо всех других фигурах, таких как двойное дно, двойная вершина, чашка с ручкой и о многом другом, и обязательно даю практику. Но даже после этой главы вы будете понимать, о чем речь, когда прочитаете в каком-то телеграм-канале «Появилась голова, я вижу плечо». О, образовался флаг. Мы вышли из треугольника. Задание. Поищите, например, в TradingView, не обязательно на текущий момент, все эти фигуры на любых графиках. Ошибки новичка в трейдинге. Давайте-ка напоследок в главе по трейдингу пробежимся по ошибкам новичков, чтобы вы точно поняли, где не споткнуться. Уверена, вы прослушаете книгу, во всем разберетесь, а к этой главе вернетесь еще много раз для самопроверки, не делаю ли я сейчас фигню. Итак, начинающие трейдеры часто ведут себя как самые настоящие очаровашки и вооружаются фразой. «Ой, да ничего не будет, делают какую-то нелепую фигню, а потом мне приходится включать режим «не реви». Главное, 90% косяков настолько типичные, что их можно выбивать на скрижалях. Заранее запомните эти ошибки навсегда и никогда не совершайте. Ошибка номер один. Заходить в сделку на эмоциях и без подготовки. Когда все ново и не знаешь, что делать, любой звон из новостного канала сбивает с толку. Новички входят в неизвестную сделку, а потом не понимают, что вообще происходит. И чаще всего цена сделки идет не туда, куда они ожидали. Кому-то из вас это уже знакомо. Выход. закрывайте сделку руками и пообещайте себе без подготовки больше в сделки не входить. Ошибка номер два. Заходить в сделку, лишь бы зайти. Цель совершения сделки – получить доход. Молодняк забывает об этом, открывает позиции и ждет неизвестно чего, тем самым замораживая свой депозит. Выход. Определяйте цель, прежде чем совершить сделку. Обязательно фиксируйте прибыль. Ошибка номер три. Открывать за раз слишком много сделок. Каждая сделка как ребенок, которому нужно внимание. Выход. Открывайте не больше 2-3 сделок за раз и ведите их за ручку от начала и до конца. Ошибка номер 4. Хотеть отыграться. Это желание самое страшное, что может случиться с новичком. Если день не клеится, а сделки ушли в минус, не нужно пытаться отыграться. Проверено. В этом состоянии легко потерять депозит. Выход. Закрывайте терминал и идите пить чай. Ошибка номер 5. Не ставить стопы. Самая большая проблема на данный момент – стопы. И тут косячат не только новички. Вместо того, чтобы сидеть и пережидать минусы, нужно ставить стоп. Тогда потеря составит максимум 2%. Выход. Приучите себя наконец-то ставить стопы. Для любого трейдера, новичка или опытного, я хочу дать один важный совет, которому следуют все мои ученики. Без дневника на биржу ни ногой. Если вы сразу вспомнили школьную учительницу и ее автографы красной ручкой, выдохните, я не о них. На бирже все иначе. Вы сами себе ученик и учитель. Дневник – это ваш друг. После тренда, конечно. Его вы можете вести как хотите. Электронный, розовый с единорогами. Используйте хоть стикеры на холодильнике. Главное, фиксируйте все сделки, точки входа и выхода, цели, долгосрок или краткосрок и эмоции, при которых вы их совершаете. А затем анализируйте это. Так вы сможете понять для себя, какие инструменты вам не даются или в какие дни самые большие убытки. Например, вы видите, что нефть вам не дается. Не торгуйте ею. Или в первой половине дня убытки. Спите тогда до обеда. Бывает, есть акция, с которой прям не идет у вас. Уберите ее, бумаг миллион. Или может какой-то день недели частенько убыточный. Не торгуйте в него. Еще один выходной вам к субботе и воскресенью. И поверьте мне, вопросы в духе «А что делать с CCL?» Долго он еще валиться будет, отпадут сами. Что вы должны запомнить? Однажды повезло – это не стратегия. Рынок не терпит никаких молитв, пальчиков крестиком и выходов в астрал. Когда вы начинаете такое практиковать, вы поддаетесь эмоциям, а значит теряете рациональность и хладнокровие. Увидели убыточную сделку при спекуляции? Выходите из нее. Не цепляйтесь за проигрышные позиции, даже если уверены, что у вас прямой телемост с кем-то сверху. Я сейчас не про Маска или Безоса. То, что реально помогает на бирже, это знания, стопы, риск-менеджмент и практика. Поэтому оставляйте фортуну и высшие силы за дверью биржи. И с холодной головой совершайте свои торговые сделки.